Глава 17. Пари. Сандра. Мир, в котором я оказалась, был очень красив. Эдакая безмятежная пастораль. Зеленые луга, живописные сады, двухэтажные дома из светлого дерева, украшенные кованными элементами. Весело играющая ребятня. Пасущиеся вдоль дорог козы и коровы, лениво жующие траву под неусыпным взором юных пастухов. Искристые речушки и озера. «Тебе здесь нравится», — заявил мой пушистый воротник. «Да, не стала я скрывать». «Расскажи о своем мире», — попросил фамильяр. «Насколько он отличается от этого?» «Сильнее, чем хотелось бы», — отозвалась я, не желая говорить на эту тему. «Корди, скажи, почему именно я поменялась местами с Кассандрой? Что во мне не так?» «Все так», — заверил меня меховой комок. «Просто ты идеально подошла. По возрасту, по незлобию и упрямому характеру. Твои с Кассандрой колебания ауры звучат синхронно. Уверен, вы с ней космические двойники». «Но наша внешность отличается», — отметила я. «Там, на Земле, я была голубоглазой блондинкой, а Кассандра — зеленоглазая шатенка. Черты лица, конечно, в чем-то схожи, похожая линия губ, высокий лоб, ровный нос у обеих, но в целом мы разные». И не только внешне, но и по роду занятий. Она инквизиторша, я балерина. Это как небо и земля, понимаешь? Может, ты и танцовщица, но это не помешало тебе вчера ликвидировать целую дивизию нечисти на Белом озере. Это была не Кассандра, а ты. Так что не стоит себя недооценивать. Не сомневаюсь, что новая профессия тебе со временем понравится. Даже 3 месяцев не пройдет, как ты войдешь во вкус. Могу поспорить... «На волосы Эдвина», — уверенно заявил фамильяр. «Волосы Эда?» — аж переспросила я. «Ну да, если проиграю, обрею его налысо. Как думаешь, насколько сильно он меня при этом подпалит?» — хохотнул Слайсер. «Коварный ты тип», — покачала я головой, не сдержав улыбку. «И рисковый». «Да, ты уже говорила», — отозвался довольный собой фамильяр. «А что ты хочешь от меня, если выиграешь? Брить Эда я не собираюсь», — предупредила я. «Поможешь мне вернуть мою шкатулку с драгоценностями», — заявил Корди. «В смысле вернуть?» — удивилась я. «Ты же ее где-то спрятал. И вообще лучше поступить честно и вернуть ее настоящему владельцу». «Ты не понимаешь», — тряхнул головой фамильяр. «Бессердечный остроухий, мой первый хозяин». Был прав, желая вернуть свой перстень. Эта вещь принадлежала его предкам, но была украдена. Король был обязан вернуть этот раритет тому, кому он принадлежит по праву, но отказался. Если честно, я не планировал утянуть всю шкатулку. Это решение пришло спонтанно, когда я в нее заглянул. Там была куча перстней с разными инициалами многих родовитых семей, на многих даже герб выбит. «То есть все они краденные?» — изумленно спросила я. «Клянусь собственной шубкой», — очень серьезно заявил Корди. «Но вдруг ты ошибаешься, и эти драгоценности поступили в королевскую казну в счет уплаты какого-нибудь долга?» — с сомнением произнесла я. «Какого долга?» — фыркнул Слайсер. «На одном из колец выбито имя Гранда Андреаса. Он настолько богат, что у него нет нужды платить долги драгоценностями». У него денег дятла не клюют. «И что ты собирался делать со всеми этими сокровищами?» С недоумением уточнила я. «Питаться, конечно. Зачем они мне еще?» Тряхнул мордочкой пушистик. «В смысле?» Зависла я, представляя, как этот меховой комок закидывает в рот перстни и жует, смачно похрустывая. «Сашуля, не тупи!» Горестно вздохнул Корди. «Вспомни, я же тебе говорил, чем подкрепляются слайсеры». «О драгоценных металлах и камнях речь точно не шла. Ты упоминал, что питаешься эмоциями», — ответила я, напрягая память. «Именно. И только представь, какими яркими, сладкими и вкусными будут эмоции человека, который обретет давно утерянное родовое кольцо». Мечтательно вздохнул он. «То есть ты собирался вернуть все перстни законным владельцам?» Неверяще посмотрела я на него. «Конечно», — важно кивнул он. «Присваивать краденое значит чернить свою душу. Слышала про космический бумеранг?» «У нас его называют кармическим», — отозвалась я. «Неважно», — махнул он лапкой. «В общем, я спрятала шкатулку в очень труднодоступном месте. Я теперь даже сам не знаю, как ее достать. И предлагаю пари. Если я окажусь прав в том, что ты полюбишь свою новую работу быстрее, чем за 3 месяца, ты поможешь мне вернуть утраченное». «Ладно», — решила я рискнуть. «А если ты ошибаешься, то выполнишь одно мое желание». «Какое?» — бдительно уточнил фамильяр. «Пока сама не знаю», — пожала я плечами. «Но волосы Эдвина мы не будем трогать в любом случае». «Я и так тебе помогу во всем», — повел ушками Пушистик. «Но, как скажешь, Сашуля, по рукам?» «По носам», — я легонько щелкнула его по носу. И нас окутала мягким сиянием яркая вспышка, которая исчезла через пару секунд. «Так где, говоришь, твоя шкатулка?» «В королевском фонтане», — скорбно признался Слайсер. «Когда я делал заначку, все было сухо, вода была выключена». «За ВДВ!» — нервно хохотнула я, представляя, как наша компания лезет в фонтан на глазах изумленных придворных и крошит установленную там скульптуру.